Эльдинович развеселился. Мама Саши меня бы сразу заметила. У нее тут всего 3 баночки со специальными кремами, и 4-й, новый, она бы сильно удивилась. Граф Дин шахматный свирепый всем телом подался к трюмо, выделяя посторонний предмет на поверхности столешницы. Вроде как определил, вроде как стал всматриваться, вроде как попытался сообразить, но все равно в начале величие предоставленного ему открытия в сознании не умещалось. Точнее говоря, не поддавалось правильной оценке, формулировке, научной трактовке. Граф прекрасно знал, что магическая сущность физически обретается в громадном бассейне с суспензией из сотен магических ингредиентов. Там же в бассейне уникальная вертушка, плод технического совершенства ни одной сотни лучших целителей мира зелени. То есть физически, сын там, магически, он тоже может виртуально находиться где угодно в замке, в десятки тысяч мест одновременно. Может и простое силовое воздействие оказывать, как и структурой волшебства влиять на пространство. Но вот воплотить частичку своего магического «я» в обычный, ничем не отличимый от остальных предмет, считалось невозможным. По крайней мере, все эксперименты, сделанные ранее Ирлианой в этом направлении, завершились безрезультатно. А потом и Тетил Брайс, верховный целитель и ректор Академии, подвел теоретическое обоснование неудавшимся пробам. Но что случилось в данном случае? Совершено новое открытие, или сделано нечто иное, кардинально отличимое от прежнего понимания и пока неосознанное? Пришлось задать несколько дополнительных вопросов. То есть ты всей своей сущностью, в этой баночке? Да, точнее, баночка создает иллюзию своей достоверности, скрывая за ней мою индивидуальность. Ага, но ты себя чувствуешь теперь одним физическим телом и вторым? Точно, чувствую себя сразу двумя телами. Одно осталось в бассейне, второе материализовалось здесь в виде емкости с кремом мамы Саши. Мм, и если бы она захотела взять этот крем в руки и осмотреть его, Эльвир Дмитриевич ответил слишком поспешно. Нельзя, я и тебе не советую. Структура конгломерата видимой тебе материи слишком нестабильна, и я еще не до конца изучил все ее возможные контакты с иной материей, в особенности с живой. Тут мне работать и работать в этом направлении. Почему? Честно признаться, я и опасаюсь излишнего внимания со стороны сестры. Прячусь, отвлекаю, скрываю свою лабораторию, как только могу. Она ведь не со зла тронет что-то не так, и... Повисла пауза, во время которой Святозаров занервничал. Что значит твое «и»? Ты ведь сам ученый. Тебе ли спрашивать? Во всем нужны взвешенные осторожности, должная осмотрительность, стал поучать сын отца менторским тоном. Спешка и нервозность здесь противопоказаны. Ай, какой ты молодец! Неужели сам догадался, что надо обезопаситься со всех сторон? Или где-то вычитал? Наверное, и Татила с Ирлианой попросил, чтобы они тебя подстраховали, заодно и расчеты нужные сделали, а то ведь страшно интересно знать, куда кусочки нашей свирепой долины закинет и на какое расстояние в случае взрыва. Или ты уже сам подсчитал? Ой, па, ну я ведь осторожно, совершенно не доверяя при этом самым близким и наиболее родным особям, усовестил, устыдил. Сейчас пойду стенать и плакать. В голосе магического существа, помимо покаяния, слышались и нотки смеха. Потом пошли заверения уже совсем иным, деловым тоном. Уже сейчас выхожу на связь с Ирлианой и начинаю извиняться. Да и папу Татила мы немедленно найдем. Еще одну группу теоретиков, ведущих расчеты, возглавит Дасса Шмахужди. Так что завтра, может, и результаты более толковые будут. Тогда почему немедленно так не сделал? Ха, как я мог заявить о том, чего не существует в природе? Искренне удивился Иль. Спросил у Татила и у нескольких целителей арчевилов, они в ответ отечески меня пожурили, посоветовали не заниматься глупостями и хорошо хоть вслух дебилом не обозвали. Вот я и решил вначале сам попробовать, тебе показать, а уж потом. Ладно, ты не думай, что я тебя ругаю, заулыбался Дмитрий, осознавая до конца всю глубину продемонстрированного ему открытия. Наоборот, горжусь и восторгаюсь. Ты и в самом деле гений. Остальные эпитеты никак не могу подобрать, меркнут перед действительностью. Ты-то хоть сам понимаешь, какую грандиозную магическую вселенную ты начал приоткрывать. Осознаешь, к чему это может привести? Да так, примерно. Вижу определенные перспективы, если все это удастся довести до логического завершения, привести в удобоваримое состояние и подать в соответствующие обертки. Да уж, радость на лице торговца несколько померкла. Тут ты прав, делая ударение на словах «если удастся». Он посидел, двигая подбородком в разные стороны, словно с восторгом продолжая мысленно рассматривать те самые, только что упомянутые перспективы. Но зато как здорово будет, если у тебя все получится. Это же настоящая революция произойдет даже в нашей цивилизации торговцев. Ведь каждый разумный индивидуум подвержен определенному магическому превращению, а значит, в теории, тоже может одновременно находиться сразу в нескольких местах, да хотя бы в двух. Потрясающе. Сонливость резко сменилась энтузиазмом и желанием идти в бой, звать за собой на баррикады, созывать соратников на новые научные подвиги. Поэтому Дмитрий Петрович Светозаров, граф Дин и прочее, в ближайшие два часа так и не уснул. Глава 4. Причина для убийства. Хаэм, ты решила поговорить со мной наедине, удивился Петр, и даже перешел на игривый тон. Хочешь поделиться какими-то особенными тайнами, интимными или государственными, или они у тебя все взаимосвязаны? Поговори, перешла опять на шипение кобра. Вот сейчас ногу-то тебе прострелю, что тогда запоешь? Разве можно так обращаться с уникальным имуществом империи? Мне все можно. Тем более, что с спермоносцем ты от такого ранения быть не перестанешь. Но сейчас не об этом. Генералов я удалила, но они и так в курсе. А вот девочкам слишком много знать не положено, иначе долго не проживут. Поэтому возвращаюсь к самому главному вопросу. Нам известно, почему тебя хотят убить. Светозаров не стал скрывать своего крайнего раздражения. Да мне уже сотни раз сегодня заявили, что знают, но ни разу не озвучили дельных доказательств этому. Уж на что ты любишь долго ходить вокруг да около, но тут явно превзошла все свои личные рекорды. Это уже не интрига получается, а откровенное издевательство. Я ведь не могу развернуться и уйти, а ты этим бессовестно пользуешься. Хорошо, я скажу. Очередная, артистично выдержанная пауза и последовавшие, словно гром с ясного неба, утверждение. Мы знаем, что ты с земли. Несколько ценных, утекающих стремительно секунд Петр все-таки потерял. Откуда? И вряд ли охватившую его растерянность удалось скрыть от такого знатока человеческих душ, как Аскеза Мураши. Тем более, что она его знала не просто как личный и старый друг, они ко всему несколько лет состояли в интимных отношениях. И сейчас она злорадно и предвкушающе улыбалась, всем своим видом утверждая: «Попался, теперь уже не выкрутишься». Хотя куда, казалось бы, узнику и так деваться, о месте своего рождения и проведения большей части жизни Петр Васильевич Светозаров почти никому не рассказывал. За всю историю своего пребывания в мире Далраджи его истинную биографию услышали только два человека. Старший сын Бориса и его мать Грандилла, погибшая чуть более года назад. Сын не рассказал бы такое и под пытками, тем более что тоже имел у себя в сознании сразу три гипноблока, отсекающие как чужое внушение, так и отсекающие любые болезненные ощущения собственного тела. Аналогичную блокаду своего сознания установил у себя уже давно и сам землянин. Да и откровенный разговор с Борисом состоялся совсем недавно, всего за месяц до коварного пленения. Ну а Грандилла погибла. Проговориться она не могла по умолчанию. Оставлять письменные отчеты о секретах своего любимого или какие-либо дневники она тоже не стала бы. Ее уму, предвидению и сообразительности не только Аскеза завидовала, они знали и восторгались на добром десятки планет, а некоторые правители рьяно добивались ее руки и сердца. Так что подобных ошибок любимая женщина никогда не допускала. Кто же тогда? Или как? Задавая себе мысленно эти вопросы, землянин непроизвольно покосился на превратившегося в статую инвалида. Уж не он ли замешан в раскрытии тайны? Иначе какого дьявола этот слизняк здесь вообще находится? Интерес не прошел мимо внимания главы особого департамента. Она вполне радостно хихикнула и поощрила. И тут угадал. Остается только выяснить детали, не правда ли? Только вот беда. Ты ведь сам запретил разговаривать своему лучшему товарищу в твоем присутствии. Как же быть? Неужели так и не узнаешь, откуда нам стало известно о твоем иномирском происхождении? Неужели не разрешишь несчастному, покалеченному твоими же сторонниками человеку сказать хоть слово? Светозарову было плевать, кто и кого да по какой причине покалечил. Будь у него в руках пистолет, не дрогнувший рукой уничтожил бы на месте сидящего в инвалидной коляске человека. Потом еще и контрольный выстрел сделал бы в затылок. Но в самом деле интриговал момент собственной неосторожности, просчета или излишнего доверия. В будущем такие знания вряд ли пригодятся, но для себя лично, для душевного спокойствия, знать следовало, да и побороться следовало, сразу сдаваться нельзя. Земля, земля, забормотал Петр, словно пытаясь припомнить. Несколько сказок на эту тему я слышал, но неужели подобные побосенки вдруг стали интересовать главу особого департамента? Петь, может, хватит вести себя, словно обиженный на весь свет ребенок, уже в который раз за сегодня укорил Аскеза тоном любящей, все прощающей подруги. Разреши своему другу, ладно, ладно, пусть бывшему другу, огласить имеющиеся у него воспоминания. Узник демонстративно покривился в сомнениях, зато отыскал достойный выход из положения. Давай так, мой запрет остается в силе, как и его обещание молчать при мне. Просто ты ему прикажешь рассказать, и он якобы тебе расскажет, а я сделаю вид, что ничего не слышал. Ох, как ты любишь все усложнять, закатила глазки мадам Мураши, но тут же жестко скомандовала в сторону инвалида. Горский, доложите, как было дело и где. Ну, тот и приступил к повествованию, описал предгорья Кипрских гор, где повстанцы имели сложнейшую, в виде лабиринта базу в глубоких недрах скальных массивов, и где землянин как раз в то время окунулся в омут его первой в данном мире любви. Он с Гранделлой частенько выбирались наружу, где, взявшись за руки, гуляли по узким тропинкам или, обнявшись, сидели в укромных уголках дикой природы, любовались на луны, близко расположенные звезды трех иных систем и много, много говорили. Именно тогда, в порыве горячей любви, Петр и признался своей ненаглядной девушке, кто он и откуда. Вроде всегда перестраховывался, всегда осматривался по сторонам, всегда говорил только на ушко и все-таки не все осторожности соблюл. Тогда еще молодой офицер, Дар Горский, находился во внешнем, скрытом карауле и стал случайным свидетелем одного короткого разговора. Плотно прижавшаяся к своему мужчине Грандилла, посматривая на ночное небо, с трепетом переспросила: «И на твоей земле только одна луна, а кто на ней проживает?» Ответа дозорный не услышал, зато потом послышалось женское восклицание, как никто, и вновь неразличимое из-за расстояния мужское бормотание. Чуть позже удалось расслышать еще несколько фраз. «Неужели на вашем небе видны миллионы звезд, миллиарды?» В пылу воспоминания воскликнул землянин, а потом еще довольно долго перечислял названия галактик, некоторых звезд и объяснял конфигурацию созвездий на ночном небе. Вот с тех самых пор Горский и носил в себе чужую тайну, никому о ней не рассказывая и будучи намерен унести ее с собой в могилу. Только обстоятельства в последние дни резко изменились. Открытие астрономов привело к моментальному прекращению войн, эйфория от этого вскружила голову всем без исключения, и сведения об иномирском происхождении знаменитого повстанца, носящего позывной «Пришелец», стало достоянием гласности для особого департамента. Естественно, в истории имелись точные сведения, как, когда, кто и по какой причине присвоил Светозарову такой оригинальный позывной, но в свете нынешних знаний это лишь усиливало эффект разоблачения, чем и воспользовалась при подведении итогов госпожа Мураши. «Так что, господин пришелец, теперь-то все ясно с попыткой твоего уничтожения, вот как раз с этим никакой ясности не было. Проживая на земле, Петр Васильевич ни разу не слыхал о таких людях, которые могут перемещаться в пространстве, потому что чтение фантастики нельзя было считать конкретными знаниями и уж тем более достоверной информацией. Мало ли что выдумал Эдмонд Гамильтон или Филипп Фармер, забрасывавшие своих героев в непомерные дали космических пространств или в хитро созданные вселенные. И то в подобных романах перемещение предваряли некие голоса с обитателями иных галактик, определенные подготовительные действия, создание устройств, а то и соприкосновение звездных систем в каком-нибудь виртуальном подпространстве. Ничего подобного со Светозаровым не произошло. Просто гулял со своей супругой и дочуркой по дождливому польскому парку, рассказывая очередную веселую историю из своих армейских будней, и неожиданно узрел перед собой странный полумесяц мерцающего света. Показалось, что это фонари дали такой неверный отблеск в сыром воздухе. Ну и насмешило, что жена с дочерью странной загогулины в воздушном пространстве не видит. Уж как он им не показывал контуры, как не обводил их руками, как не топтался внутри. Это уже потом, изучив многие нюансы перемещения проходчиков, Петр понял, что именно случилось и чем он рисковал по собственному незнанию. Случился самопроизвольный, неконтролируемый переход, который обычно заканчивался физической смертью телепортера, а тогда его грубо вырвало из мира Земли и унесло в такие неведомые дали, что новая жизнь сразу показалась повторным рождением. Уж как он тут легализировался, другой вопрос, но в данный момент вспоминалось только самое основополагающее. На моей родной планете телепортеров нет, и уж тем более посылать оттуда убийцу, нет никакого смысла. Как в принципе и спасителю там взяться неоткуда. Но тут появляется иной вариант. Вдруг меня с Земли некто, пусть и набившие оскомину марсианки, пытались вытянуть и забросить сюда специально, так сказать, для эксперимента. Подобное, при всей абсурдности исполнения, вполне возможно, пусть и чисто гипотетически. Если наблюдатели за этой микрогалактикой, отрезанной от остальных вселенных невероятными космическими пространствами, действительно существуют, то здесь им и в самом деле полное раздолье для любых, в том числе и негуманных, экспериментов. И вот прошло чуть больше 20 лет, и здешняя самоизоляция благодаря открытию астрономов неожиданно заканчивается. Каковы действия кукловодов, ведущих за мной тщательное наблюдение? ХМ, а ведь вариантов в отношении подопытного кролика и в самом деле только два. Убить, чтобы научную статистику не портил, или попросту забросить в иное место, лишь бы подальше отсюда. Воспоминания и рассуждения промелькнули в голове довольно быстро, так что молчание не затянулось. Пока спорить не собираюсь, только спрошу, какова общая масса кусков тела и скафандров, которые уволок за собой сегодняшний визитер? Твои мысли адекватны моим, обрадовалась Аскеза. Вначале этот тип решил глянуть на тебя и, скорее всего, забрать с собой. Затем изменил решение, потянувшись к оружию. И только самоотверженные действия офицеров не дали ему совершить задуманное. Но во второй раз он попытается тебя уничтожить незамедлительно, без всякой раскачки или предварительного осмотра. Ты так и не ответила на мой вопрос. Какой дотошный. Ладно, без малого 140 килограмм, почти два твоих нынешних веса. А от него хоть что-нибудь осталось? Без внешнего интереса допытывался Светозаров. И хорошо заметил, с какой неохотой, но все-таки ответила мадам Мураши. Очень загадочно, конечно, но от него ничего не осталось. Совсем. Я же видел, как у него вырвали единицу оружия. Ну да, вырвал один офицер. Даже успел откатиться в сторону, как и полагалось инструкцией. За что и остался без обеих кистей. Еле спасли. Если глава особого департамента не соврала с каким-то особым умыслом, данная деталь происшествия совершенно видоизменяла картину события. Затягивание в телепорт отождествленных с проходчиком предметов, как в данном случае оружие, сразу возводило визитера на недосягаемую ступень технического развития. О подобных ступенях пока рассуждали теоретически только физики и математики мира Далраджи. Технически к этому моменту пока что лишь начали подступаться, тогда как гость из иного мира все свое унес с собой. И не факт, что, даже умерев здесь рядом, он так бы и остался на месте своей смерти. Тотчас получало объяснение и наличие сверхпрочного, чудесного скафандра. Сотворить подобные на Земле не смогут и через 1000 лет наиболее благоприятного развития. Даже до нынешнего уровня здешней мини-галактики землянам следовало лет 500 умственно перенапрягаться. Следовательно, малюсенькая надежда вдруг умерла окончательно. С родной планеты спасатели не придут. Ну а с чужих миров тем более никто узника спасать не поспешит. Скорее лишь с целью зачистки наведаются. Так что, как ни абсурдно, как ни противно была изначально мысль о явившемся убийце, она имела полное право на существование. Да и тут следовало уточнить. Аскеза, а ты не боишься, что подлечившийся гость сейчас нагрянет во второй раз и не оставит от нас всех даже мокрого места? О, да ты стал сомневаться в собственной логике, не упустила случая плеснуть ядом Мураши. Стареешь, или медовуха ударила в голову? В самом деле лишний вопрос, тем более к такому подлому, недружески расположенному собеседнику. Выводы делались просто. Если озлобленный гость не вернулся вторично сразу и не сбросил сюда бомбу в 140 килограммов, то лишь по трем причинам. Либо его все-таки убили, либо он попросту испугался и больше сюда никогда не сунется, либо признал полное право местных людей самостоятельно выбирать направление развития собственной цивилизации. Имелись еще и множественные подварианты, но в громогласном обсуждении они не нуждались, так что оставалось ответить чем-то ядовитым в ответ. «Извини», — задумался, — «что-то гифорские водопады вспомнились на второй луне Саюнты. Удар получился более чем ниже пояса. Именно там впервые между ними состоялась близость. Именно там несколькими месяцами спустя Аскеза потеряла их совместного ребенка. После этой трагедии, несмотря на интенсивное лечение, женщина так и не смогла больше забеременеть». А разочаровавшийся в ней Светозаров вернулся к своей вожделенной Грандилле. Но то было давно, 15 лет назад, а сейчас, кажется, Мураши перестала дышать от нахлынувших на нее эмоций, побледнела как мел, а потом встала и, пошатываясь, удалилась, отталкивая при этом руку пристроившегося рядом с ней особиста. В огромном помещении камеры остались только двое людей, словно не замечающих друг друга. Но первым, оглянувшись воровато на выход, заговорил Даргорский. Видимо, понимал, что о нем сейчас вспомнит или услышат и моментально вытурит вон. Она тебя точно когда-нибудь пристрелит, и будет по-своему права. Вот именно что по-своему, резко вскипел Петр Васильевич, впрочем, так и не поворачиваясь к собеседнику. А пусть бы попробовала это сделать по справедливости, по правилам нашей священной войны. Какие правила? О какой святости ты заикаешься? Инвалид в порыве эмоций катнул коляску ближе к синей черте на полу. Ты бросил аскезу в горе и смертельной печали, а сам умчался к этой вертихвостке Гарандилле, которая изменяла тебе направо и налево. Заткни свою поганую пасть. Теперь уже узник развернулся всем корпусом в сторону инвалидной коляски и, потрясая цепями, возжелал разорвать говорившего собственными руками. Не смей даже касаться ее светлого имени. Что, правда, глаза колет, и одну предательницу ты возносишь до небес, а вторую, ничем не провинившуюся перед тобой женщину, втаптываешь в грязь. Она сама влипла в грязь, когда предала всех нас, когда изменила нашим идеалам, и теперь даже кровь не смоет с нее проклятий наших павших товарищей. Ну да, а твоя Гарандилла, переспавшая не единожды с вражескими генералами, осталась неприкосновенной святошей, язвил Дар. Замолчи, это было продиктовано смертельными обстоятельствами. Петр уже довел себя до бешенства и буквально дрожал от переполнявших его эмоций. И все эти слухи и россказни, мерзкая ложь, банальные выдумки завистников, которым моя жена отказала. А вон как она тебе мозги прочистила, скривился в оскале Горский. Говоришь, словно листовки читаешь, а ведь у тебя в голове несколько гипноблоков стоит уже давно. Что же ты правду от лжи не отличаешь? И ладно бы я тоже лишь на слухи ссылался, мне же по должности все знать полагалось. Я и знал, с кем, когда и как наша святоша шашни крутит. А когда тебя рядом с ней не было, она вообще в такие тяжкие пускалась, что диву даюсь, почему ты со своей ревностью при первом же случае эту сучку не пристрелил. Узник неожиданно успокоился, отступил к самой стене и стал вслух рассуждать с самим собой. Чего это я? Этот же подлый слизняк меня провоцирует, заставляет высказаться, проболтаться в порыве гнева. Ну все, больше он от меня ничего не дождется. Пусть даже Гарандилла мне изменяла, это никого не касается, и никто об этом не узнает. А слухам и сплетням все равно никто не верит. Дослушав его бормотание, Дар вновь катнул непроизвольно коляску в сторону узника. Наивный и простой пришелец, ты так и не сумел понять наших женщин. Наиболее любвеобильных из них хотят все, но если добиваются их, понимают, что ласки достанутся не только ему, и смиряются с этим сразу. Ты же умудрился все свои отношения ставить с ног на голову, и до сих пор считаешь женщину, родившую Бориса, самой честной и самой верной, и буду считать, и весь мир так считает. Ты так уверен? Тогда вынужден буду тебе открыть одну страшную тайну. Горский даже вперед наклонился, желая рассмотреть глаза своего бывшего друга и соратника. Твоя святоша не просто изменяла, она еще и активно собирала видеозаписи своих совокуплений. И все эти записи сейчас находятся в особом департаменте. Сам император о них в курсе, просмотрел некоторые и настоятельно потребовал запустить их все в сеть интернета на порносайты. Да, да, зря ты так на меня смотришь. Я ни словечко не выдумываю и не приукрашиваю. И ты знаешь, кто воспротивился этому, а потом и убрал записи в архивы? Никогда не догадаешься. Аскеза Мураши. Она доказала императору, что негоже выставлять в таком свете ее бывшую подругу, с которой она была очень близка. Иначе тень народного недовольства падет и на нее. Святозаров смотрел на говорящего и мечтал только об одном. Как сподручнее и болезненнее того убить. Расстояние, уже не раз выверенное отчаянием и злобой, превышало желаемое как минимум на полметра, а значит, следовало как-то завлечь лгуна, заговорить, чтобы он продвинулся на этих вожделенных 50 сантиметров, еще лучше, на 70. В услышанное он не вникал, как и не старался понять, сколько там лжи, только старался сыграть искреннее недоумение, недоверие и максимальное внимание. А ты сам видел эти записи, имел возможность, но не стал. Противно, скривился Дар, да и тебя жалко. А если я попрошу, мне покажут, скорее всего, Тем более, что ты умудрился невероятно обидеть и унизить своим напоминанием Аскезу. И она с готовностью откликнется на твою просьбу крайнего самоунижения. Откликнется. Петр сделал полшага назад, переходя вновь на еле слышное бормотание. Но тогда получится, что все напрасно, и эти сокровища в роще Лампчему. Лучше забыть, вообще не вспоминать, как и дорогу к нижнему лабиринту шестого улья. Ао, человек с позывным «Пришелец» знал очень много слов, на которые его бывший товарищ сразу потянется всем телом. О сокровищах в одной из рощ народности Лаем слышали и мечтали очень многие, но вот о точном местонахождении не знал никто. Имелись догадки, что знает Святозаров и знала его любимая Грандила. Вот только одна умерла, а второй ничего не выдал и под пытками. Как и не раскрыл дорогу к легендарному шестому улью планеты Ишмат. А ведь там, по легендам, находились лабиринты с пещерами-захоронениями древней проишматской цивилизации. Вот заинтригованный Горский и подался непроизвольно вперед. «Что ты там бормочешь?» – досадовал он, и потребовал. «Говори громче». «Да вот», – обещал Грандилле никому не рассказывать о сокровищах. «Но если она так себя вела, какой смысл мне хранить достояние всего мира от самого мира?» Словно в жутком сомнении Петр стал разводить руками и покачиваться всем корпусом. Дождался короткого, вопросительного и, после чего со вздохом выдал. Да там все просто. Но вместо выдачи координат рванулся вперед и нанес тщательно выверенный, можно сказать, убийственный удар. Вот только еще во время прыжка понял, что приговоренный к смерти предатель пытается выскользнуть из опасной зоны, налегая руками на колеса инвалидной коляски. Удар в голову уже никак не достигал цели, как и в корпус, поэтому пришлось резко менять угол атаки, стараясь сломать врагу, если не колено, то хотя бы голень. И это удалось. Ускорившаяся коляска чуть не перевернулась, отскакивая далеко назад, и в момент удара раздался отчетливый хруст, после чего нога предателя Горского вывернулась под неестественным углом. Перелом в таком случае, да еще и открытый, гарантирован. Но и сам Святозаров натянувшимися цепями получил такой удар, что не выкрикнул, падая на пол, а скорее простонал. «Получи, тварь!» Глава 5. Дуализация. Когда Александра, графиня шахматная свирепая Святозарова, вернулась в замок, Эрлиона еще издали, с самого зала прибытия, начала с ней сплетничать, предупреждая. «Папа Дима только-только уснул. Ты уж постарайся его пока не будить, пусть выспится. Двое с половиной суток не спал. Как это? Я на 4 часа позже прибыла, чтобы дать ему отоспаться и встретить меня как полагается», — возмутилась молодая жена. «А он чем тут в мое отсутствие занимался? Или его уже на тебя оставить нельзя?» Она помахала на прощание рукой Баюнгушу Эславу, молодому Хатрису и Елене, сестре Дмитрия, с которыми наведывалась в Лудеранский лес, и решительно устремилась в личные покои. Поэтому магической сущности пришлось поторопиться с объяснениями. «Да ты понимаешь, тут у нас Эльвира Узбурн Дмитриевич новое гениальное открытие сделал, вот папа немножко, часа на два, и забегал по студиям и лабораториям, меняя направление работ, создавая новые группы и чуть не доводя папу Титила до бешенства. Наверное, поэтому верховный целитель использовал свои умения заговорить кого угодно, а потом постарался коварно усыпить твоего супруга, иначе тот до сих пор глаз бы не сомкнул». Во время этого монолога графиня почти добралась до апартаментов. Но причина была признана ею уважительной, и она подавила в себе недовольство на мужа. Не в загул ведь отправился со своим дружком, королем Бонзеем из Ягонов. Делом занимался, наукой. Так что пусть и в самом деле отдохнет, а то вместо свадебного путешествия, в которое они все никак не отправятся, только и мечется между мирами, спасая, устраняя, подсказывая, помогая, советуя, регулируя отношения и так далее, и тому подобное. Да плюс ко всему изучение опорной станции занимало у Святозарова львиную долю рабочего времени. Можно было бы других торговцев запрячь, но тех, нормальных и надежных, раз-два и обчелся. А сотни, тысячи остальных, недавно вошедших опять в общий реестр, пока не допускались к свободным перемещениям по причине опасений за целостность мира. Так что ни на кого свои дела особо не свалишь. Да и у главного союзника, Крафы, верховного правителя 46 миров, своих дел по горло. В какой-то критической ситуации он все бросит и примчится, но в остальном просил его месяц-два не беспокоить. Даже не просил, а требовал, несмотря на то, что считался родней и просто обязан был помогать младшему партнеру. Вспомнив о степени родства, Александра даже приостановилась, уже в который раз обсуждая со своей подругой и дочерью этот момент. «Но ты хоть разобралась, кем я прихожусь тому же Крафе. Да что тут спорить, если сын Крафы приходится отчимом твоему мужу, то ты для Гегемона, сноха его невестки, или, говоря проще, жена его внучатого пасынка, ага, и при этом дружу с его дочерьми, которые младше меня, зашибись. На ходу определяя, куда идти дальше, графиня спросила, что там делает дива, собралась прогуляться со своим продолжателем рода Пегасов, ой, попроси ее меня дождаться, сразу ускорилась свирепая Светозарова, меняя направление движения. Я тоже с ними хочу полетать, но по пути к постройкам наружного контура замка продолжила разговор с магической сущностью. И что такого Эль выдумал? Какая с этого может быть конкретная польза? Та не замедлила с ответом. Если несколько утрировать и обобщать возможную пользу, то при положительных результатах можно будет каждому разумному существу посылать толику своей магической энергии куда угодно. То есть, к примеру, путешествовать зрением, слухом, а то и обонянием по иным землям, континентам, а то и мирам. Ой, как здорово, так я смогу и за Димой в любой момент присмотреть, ну не так, чтобы в любой. Все-таки энергии на это действо уходит невероятное количество. Пока подобным, да и то лишь в пределах замка, может оперировать только мой брат. А Титил Брайс так сразу заявил, что в лучшем случае никто, кроме меня, подобное повторить не сможет, даже папа Дима не потянет. Попросту не сможет манипулировать таким потоком силы. Жаль, расстроилась Александра. Но я все равно хотела бы поучаствовать в экспериментах. Можно? Конечно. Только рады будем твоей компании, заверила Эрлиона. Тогда я после прогулки с пегасами неотложно к вам заскочу. И свое намерение графиня выполнила, явившись в экспериментальные помещения примерно через час. Кушать она не хотела, наелась у баронов в гостях на сутки вперед. А супруга будить посчитала преждевременным. И хоть иные полезные дела в таком огромном здании всегда отыщутся, решила посвятить себя магической науке. Поэтому сходу потребовала и ее научить чему-то полезному в совместном действии или поставить на одном из самых важных направлений ведущихся опытов. Да вот только все целители, работающие вместе со своим верховным, оказались заняты в постоянной концентрации, во время которой пытались всего-навсего мысленно заглянуть за непрозрачную перегородку. Процесс шел под неустанное внушение и поучение сразу обеих магических сущностей, которые настаивали именно на данном первом шаге. По их твердому убеждению, именно зрительное перемещение толики личной магии является первым шагом на пути к дуализации. Именно так открыватель этого способа перемещения назвал новое умение перемещать частичку самого себя в иные пространства. Им-то было легче, они обладали таким навыком с рождения, заглядывая куда угодно и за какие угодно стенки. Вот и пытались теперь объяснить людям, как это у них получается. Прибывшую помощницу добровольца Эрлиона усадила на свободное место и стала грузить нужными образами, пояснять умение концентрации и подсказывать необходимые действия магического плана. Благо, что графиня уже считалась перспективным торговцем, которой до первого самостоятельного перехода через подпространство между мирами оставалось всего один, максимум два шажка. То есть она видела гораздо больше остальных, находящихся здесь арчевилов до Маурии, и могла на практике гораздо быстрее заглянуть за непрозрачную перегородку. Или, иначе говоря, войти в рабочий ритм дуализации. Да и обнаруживший ее Титил Брайс после короткого приветствия заметил обеим магическим сущностям. Конечно, для таких опытов не помешало бы и всех остальных торговцев собрать, того же Хатриса с Шуэславом и сестру Дмитрия, Елену, задействовать. Но раз пока здесь только Саша, напоминаю о ее исключительной особенности по многим критериям. Первое. Не забывайте, что она беременна. Второе. Что она однажды оказалась за гранью смерти и была возвращена к жизни только благодаря магическим чудесам. Фактически ради ее спасения погибла первая магическая сущность, которая к тому моменту зарождалась в бассейне с суспензией. Из этого вытекает третье. Наша графиня – непростой человек, если не заявить иначе, частично не человек. Об этом сразу и четко заявил Водоформ Подрикарчер. Жаль, что не конкретизировал те особые отличия, которые он своей титанической силой заметил походя. Ну и четвертое – это вывод дракона Астияла. Старая рептилия, хоть и спешила убраться в свой мир, успела осмотреть женщину и поразиться странной привязке между ее аурой и целительскими каштанами мира Янтарной. Пятое, шестое и седьмое, она имеет чувство предвидения опасности, умеет лечить и отличает правду от лжи. Вот это все вместе и постарайтесь использовать. Мудрые советы старого ректора помогли однозначно. потому что Александру усадили в другое место и решили обучать совсем по иным методам. В частности, постарались на столе, за невидимой перегородкой положить несколько молодильных каштанов и все внимание свое и лаборантки сосредоточили на обнаружении, увеличении, ощущении, а потом и концентрации усиления имеющейся связи. Ну и никто не предупредил госпожу свирепую Светозарову, что все будет очень сложно, долго и выматывающе не только в моральном, но и физическом плане. Через 4 часа все заработались настолько, что потеряли чувство времени. Зато был получен совершенно неожиданный, но втройне ощутимый по причине скорого появления результат. После особой, 10-секундной концентрации Александра стала угадывать количество невидимых ею каштанов, и даже видеть геометрический рисунок их расположения. Тогда уже и сам Титил присоединился к группе, буквально выедая вопросами всю последовательность действия женщины. Настолько ему возжелалось понять итоги и следствия да подвести под них теоретическую базу. А еще через час проснулся отменно отдохнувший Дмитрий Светозаров, державший спальню под своим контролем Эрлиона, начав заговаривать графу зубы, тут же напомнила всем остальным и своей маме-подруге в первую очередь. «Все, пора закругляться с работой, Шура. Беременным нельзя так долго перенапрягаться». Да и супруг твой уже в недоумении, почему ты не возле него, зачем ты его тогда разбудила? В горячке рабочего энтузиазма досадовала та. Он сам вскочил, потому что выспался. Сейчас плещется в бассейне, требует от меня отчета. Тогда начинай с общих успехов, не называя меня конкретно. Тем временем я и добегу до нашей спальни и сама похвастаюсь внесенной в общее дело лептой. Саша умчалась, а оставшийся ректор, он же верховный целитель империи Рилли, выглядел недовольным. Знать бы еще, чему радоваться. Все на неверных эмоциях основано да на не менее эфемерных домыслах. Зато Эльвира Узбурн Дмитриевич не скрывал радостного оптимизма. Как по мне, то все отлично. Не ожидал я такого прорыва от людей, по крайней мере так быстро. Конечно, мы и с остальными торговцами и кандидатами на это звание будем пробовать, но в случае с мамой Сашей нам невероятно повезло. Мутации разного плана, в том числе и посмертные, создали в ее теле, в ауре и в магической составляющей такие сложные сплетения и структуры, что теоретически разобраться в них и водоформу не удастся. Зато на практике чудеса получаются, и когда мы с ними определимся, не сравнивая себя с водоформом, резонно заметила ему сестра, пусть даже он умственно неполноценный, такие, как он, меняют орбиты планет, создают новые звездные системы, и для него дуализация – это что-то типа самой никчемной забавы. Титил Брайс не согласился с таким утверждением. Если судить по докладу Дмитрия, то Подрикарчер не умел мгновенно перемещать кусочек своей многотонной плоти куда угодно в пределах даже одного горного массива. Мог только через глаза лягушек наблюдать за пленниками. Иначе он сразу бы отыскал людей и пустил бы их на корм своим улиткам. Разве что тогда он вообще себя не осознавал как разумного творца. Ну и в любом случае общение с ним сейчас – это уникальная возможность узнать многие и многие тайны Вселенной. Мечтаешь с ним поговорить или пошлешь к нему папу Диму вместе с мамой Сашей? Да, не получится. Я уже и не мечтаю о контакте с водоформом. Пусть хотя бы дракона Стиял вернется. После подсказок этой престарелой рептилии многие наши заглохшие научные разработки получат новый импульс. Но как бы там ни было, сегодня мы достигли вместе с Александрой удивительного результата. Теперь бы только закрепить успех да понять подоплеку магической связи между графиней и молодильными каштанами. Ведь она их даже не ест, а связь существует. Почему, спрашивается, у меня такой связи нет. И Титил Брайс непроизвольно погладил короткий ежик волос на своей некогда лысой макушке. Причем в последние дни не только эти признаки омоложения Верховного Целителя были поводом для шуток учеников Академии. Несмотря на свои 84 года, обильно подъедающий каштаны ректор и по всем остальным параметрам помолодел, выглядя теперь лет на 55, максимум на 60. Наверное, именно поэтому главная шутка парней в адрес девочек звучала так. «Ты чего задумалась? Думаешь, как выйти замуж за Титила, когда он станет выглядеть 20-летним?» На что самые смелые отвечали просто, чего ждать, я хоть завтра готова. Ну а наиболее озорные добавляли, тем более что граф Дин меня не дождался, потому и приходится срочно последнего холостяка окручивать. Ведь не с вами же, малолетками, семью заводить. Но эти краткие воспоминания недолго отвлекали ученого. Несмотря на уход графини, эксперименты продолжались все в том же интенсивном темпе. Глава 6. Смена режима содержания. Натянувшиеся кандалы и в самом деле чуть ноги и руки не поломали. Старые раны и стертости тут же вскрылись, полилась кровь. Да и дежурный оператор сработал, заставив цепи втянуться в стены, а узника повиснуть, словно распятый мотылек. От собственной, навалившейся на сознание боли изначально Петр ничего не мог рассмотреть, а потому все удивлялся, что не слышит криков со стороны наказанного предателя. Хотя стоило отдать тому должное, выть он бы не стал, даже умирая. Хороший был когда-то вояка, но когда возможность видеть вернулась к Святозарову, он сам чуть не завыл от досады. Горский восседал в своей коляске без одной ноги, а в руках держал и с насмешкой рассматривал обычный, пусть и разломанный надвое, протез. Еще и заметив внимание к своей персоне, не удержался от едкого сарказма. «Ну ты силен с инвалидами махаться, надо будет тебя в богадельню для ветеранов отправить. Вот уж где разухаришься, вот уж где душу отведешь, добивая несчастных инвалидов». В здешнем мире, несмотря на весьма развитую медицину, конечности выращивать так и не научились. И много воевавший пришелец прекрасно знал на примерах друзей, что такое лишиться хотя бы одной конечности. При имеющемся лазерном оружии, отрезающем плоть напрочь, таких трагедий случалось невероятно много. А по задравшейся вверх второй брючине было хорошо видно отсутствие удара сразу двух ног. Частенько пострадавшие до такой степени инвалиды не соглашались жить дальше и уходили. Горский не ушел, и в этом проявил присущие ему волю и силу духа. И если бы не стал предателем, был бы достоин всяческого уважения. А так, не пытайся втиснуться в льготную категорию инвалидов, не спрячешься. Уже поверх нескольких голов, вновь вернувшихся из кулапов, прокричал землянин. И среди них предателей уничтожают, давит как ядовитых клещей. После чего постарался выкинуть мысли о слизняке из головы и присмотреться, чего это с ним такое делают. Оно того стоило. Явилось, кроме врачей, еще и несколько техников, возглавляемых знакомыми инженерами. Цепи вновь послабили, давая возможность встать нормально на ноги. Омыли торс, и на него надели весьма мудреный пояс из толстого пластика. Шириной сантиметров 15, он словно живой ужался на теле, не стесняя при этом в движениях и не мешая дышать. От него со спины отходил упругий жгут канала управления, конец которого упрятали в стене. Затем уже с помощью странного пояса узника вновь притянули плотно к стене и стали снимать все прежние путы. А там уж ран хватало. Самому неприятно было смотреть. Их все обрабатывали растворами, покрывали заживляющими мазями, а где надо, накладывали плотные пластыри. Ага, приводит в божеский вид, получается. По какой причине? Хотят кому-то продемонстрировать? Сжалились и пытаются уменьшить мои мучения, или таким образом с меня наемные девчушки накачают большее количество донорского семени? Хм, неужели они не понимают, что я могу этих лаборанток попросту убить на месте ударом колена или тычком пальцев, и плевать мне будет на их возможную невиновность? Раз сотрудничают с режимом, значит, уже виновны. Надо будет немедля заявить о своих намерениях. Может, сразу желающих не отыщется, а сверну нескольким проституткам головы, и остальные откажутся заниматься доением. Да и вообще, как они свою задуманную программу собираются притворять в жизнь? Неужели четверть женщин империи согласятся рожать от совершенно постороннего им человека, тогда как вокруг, невзирая на уход из кулапов, появилось еще больше людей, в основном техников? Оставив узнику относительную свободу передвижения на одном квадратном метре, они довольно быстро и грамотно стали устанавливать мебель, преобразовывая участок узилища до неузнаваемости. Причем все принесенное являлось цельным, неразборным, из прочнейшего пластика и тут же намертво приваривалось к полу. Похоже, к данной перестановке готовились давно, пожалуй, целую неделю, как раз с того момента, когда астрономы рассмотрели иные вселенные. Ну а неожиданный визит иномирского проходчика оказался чистым совпадением по времени. Если даже ускорил развитие событий, то не больше чем на час-два. Установили двуспальную кровать, верхнее покрытие которой представляло собой пружинистый, чуточку шероховатый пластик. Два стола и несколько стульев за ними на внешнем радиусе. На внутреннем, просто две табуретки, намекающие, что пленника дальше не отпустит ограничительный жгут. Один стол как бы обеденный, во втором один встроенная внутрь панель сенсорного управления большого экрана, который подвесили к своду и могли поднимать или опускать по необходимости. Отдельно узкая кушетка, годная как для осмотра, так и для лечебных процедур. Прежнюю дырку в полу для слива нечистоты воды накрыли плитой с унитазом из толстенного пластика. Сразу возле него вывели из стены отверстие с теплой водой, причем с удобными сенсорами. Подставил руки, вода и потекла. Также сделали отверстие выход к лотку с бумажными полотенцами. Неожиданный, роскошный сервис, которого приготовившийся давно к смерти заключенный совершенно не ожидал. Тем более, что теоретически у него теперь появлялась возможность к самостоятельному побегу. Призрачная, весьма и весьма неверная по причине хлипкого здоровья, но все-таки возможность. Но больше всего поразили Светозарова экран и консоль управления к нему. Дождавшись, когда сравнительно рядом оказался один из инженеров, Петр спросил, неужели мне дадут допуск к всемирному интернету? Тот явно не хотел отвечать, но не пожелал ронять свой авторитет большого начальника перед косящимися в его сторону техниками. Данная консоль позволяет наладить одностороннюю связь с любым абонентом или извлечь информацию из любых общественных хранилищ. Ух ты! И за что мне такие привилегии? За согласие работать на благо императора и всей нашей империи. Пафосно изрек инженер и с надменным видом удалился в дальний угол. Там, возле стальной махины застывшего робота, копошился его коллега, но в его ответе легко прослушивался не только пафос, но и некоторое презрение к узнику. «Ну да, они-то все решили, что я уже сдался и перестал бороться», — прорезалась в мыслях досада, — «и видят меня почти предателем. Ха, наивные, дайте мне только точку опоры, а уж я постараюсь перевернуть весь ваш лживый мирок вверх тормашками. Если я больше 2 месяцев только и думал, как себя уничтожить, но не находил способа, то в такой вот новой обстановке мне обязательно что-нибудь дообломится. Тем более, что никто из них, даже эта ядовитая стерва, не подозревает о моих уникальных возможностях. Точнее, не столько моих, как моего тела. Жаль, что настолько израненного. И зря они не осознают, что мне терять нечего. За жизнь я совершенно не цепляюсь и цепляться не собираюсь. С радостью устрою большой бум. Но одно дело так думать и самого себя убеждать, и совсем иное – лишать сознания надежды на какое-нибудь чудо, хотя бы даже на аналогичное тому, которое перебросило его когда-то с земли в миры Далраджи. Случившееся однажды всегда повторяется, как утверждают мудрецы, ну и скептики добавляют. Жаль, что повторение случившегося порой приходится ждать миллионы лет. Светозаров не принадлежал к скептикам, хоть и желал себя умертвить любым возможным способом еще совсем недавно, но тогда была причина. Его жестоко пытали, мучили и собирались умертвить самым изуверским способом. Сейчас же он стал нужен, его начали лечить, подкармливать и даже пообещали некие, пусть и низменные, но удовольствия. А все это для практичного и пытливого ума, лишь прекрасный повод, если не вырваться отсюда, то хотя бы сосредоточить на этом все свои помыслы. Ведь любое изменение окружающей обстановки дает дополнительную возможность, предоставляет мизерный, но все-таки шанс вырваться на свободу. Тем более, что землянин имел знания, недоступные хотя бы тем же инженерам комплекса, да и силы его существенно отличались от сил местных проходчиков через подпространство, то есть возможности имелись, следовало их рассмотреть в тумане глобальной неосознанности, и шансов на спасение имелось несколько. Помощь соратников, уникальные способности, увы, сейчас ни на что негодного тела и боевая техника. То есть главный шанс пока просматривался землянином в самом страшном на вид устройстве, том самом могильщике, который роботы которые пытались уже больше недели отладить для пленения любого мятежника или повстанца, а после пленения еще и немедленно отрезать ступни врага, чтобы тот даже не пытался сбежать. Глупо и нелогично звучало подобное заявление, но манипуляторы с резаками, способными отрезать что угодно вкупе с защитным скафандром, не только неприятно напрягали, но и давали надежду, ибо в любое время любое оружие оружием и останется. Надо только вовремя его отобрать у противника и применить себе на пользу, или перехватить управление оружием. В идеале могильщик мог обрезать сдерживающие заключенного жгуты и цепи, взломать пол, стены, свод, повредив тем самым излучение аннуляторов, и тогда убраться отсюда будет проще, чем чихнуть. Вся сложность заключалась в первой части плана, в перехвате. Казалось бы, как может прикованный к стене узник перехватить управление роботом? С помощью своей вмонтированной в стол консоли, для этого даже гению по взлому программы защитных паролей понадобится несколько недель, если не месяцев. Опять-таки при условии полной свободы в управлении сетями. А здесь ведь наверняка могильщик имеет независимые цепи управления, еще и контролируемые оператором-наблюдателем. Так что ухватиться за его системы управления – немыслимая затея. Только вот и сидеть сложа руки нельзя. Как говаривал один из первых командиров офицера Петра Святозарова, появилась идея, раскручивая ее до победного конца. Тем временем переоформление узилища подошло к концу. Апофеозом пертурбаций стала установка занавесей по дальнему периметру образовавшейся полукруглой комнаты. Там в два слоя навесили от сводов до пола плотные гардины, причем весьма и весьма приличные, указывающие на солидность и респектабельность в своих оттенках. Несколько подвешенных к потолку видеокамер даже маскировать не стали, но все равно обстановка резко стала домашней, чуть ли не интимной, особенно если сравнивать с прежним беспределом. Да и новые комплекты бумажной одежды выдали, более приятные на ощупь и радующие глаз расцветкой. Когда узник принарядился, стали подаваемыми через динамики командами проверять регулировку жгута, контролирующего пояс на пленнике со спины. Просили усесться то на один табурет, то на другой, затем наклониться над столом, напоследок прилечь аккуратно на кровать, что удалось сделать только боком да на самом краешке. Хорошо придумали, все рассчитали. Стоит начать узнику буянить, как его сдернут с кровати да притянут к стенке. Ну и после калибровки новых пут на большой обеденный стол принесли очередную порцию пищи, весьма сытной и калорийной, но в небольших количествах. Обеспокоенный голос генерала Живина пояснил: «Переедать тебе вредно, да и не заработал еще. А что для этого надо? Встать на табуретку и рассказать стишок про дебильного генерала? Зря нарываешься», – благодушно хмыкал начальник охраны объекта. «Ты еще не опробовал ни одного болевого гостинца, которым тебя может угостить твой распрекрасный поясок. Сразу предупрежу, и не советую пробовать. Новейшая разработка – плод гениальных мыслей ученых целого поколения. Так что послушай моего совета, веди себя хорошо, не дерзи, выполняй все предписания врачей и рекомендации медсестер, и тогда будешь получать временный доступ к всемирному терминалу новостей, кино, официальных коммюнике и даже в общее пространство почтовой переписки». «Надо же», — мысленно поразился пришелец. «Неужели не шутит, неужели и в самом деле допустит к переписке? Сомневаюсь, что они настолько наивны и не понимают моих возможностей на поле информационного сражения. Небось догадываются, что у меня есть масса заготовок, ничего не значащих для постороннего человека, но после появления в общем доступе сразу дающих моим соратникам массу полезных сведений, и наверняка попробуют понять эти сообщения, расшифровать их и выловить тех, кто ими заинтересуется. Только сильно сомневаюсь, что у них хоть что-нибудь в этом плане получится. Общее, оно и есть общее. Да и не факт, что в общее пространство все-таки допустит. Подобную роскошь еще и заслужить надо. И как именно заслужить, сомневаться не приходилось. Калорийная пища плюс тщательное мытье после снятия прежней набедренной повязки, об этом намекали совсем недвусмысленно. То есть следовало ждать в гости так нежданно явившихся в данном месте медсестер. «Ждать – это одно», – размышлял Святозаров, стараясь растянуть предоставленный ему обед как можно дольше. «Но я ведь так и не решил, что с ними делать. Сразу убить первую пару, не давая прикоснуться к своему телу, или не доводить сопротивление до фанатизма? Самому себе данное обещание – это одно, а вот соразмеренная необходимость текущего момента – совсем иное. Только за одну возможность передать своим соратникам некоторые важные сведения можно пойти на что угодно, тем более на такое низменное, но не позорящее меня окончательно дело, как секс с наемными проститутками. А убить их я всегда успею, когда в этом появится необходимость, или когда аскеза с подельниками не выполнит своего обещания по допуску в общее почтовое пространство интернета». Обед, как его узник не растягивал, закончился, и вновь послышался голос генерала Живина. «Наелся, и что дальше полагается по законам жанра? Прогуляться по парку», — успел вставить Петр. «Правильно. Получить удовольствие, только не от прогулки, а от ласковых и нежных прикосновений. И не кривись ты так, мы тут честно камеры отключаем, кроме одной, и то наблюдать останется одна из наших старших офицеров. Дама уже в возрасте, так что ты сильно там ее не смущай различными позами или развратными излишествами. В общем, удачи». После чего наступила тишина. Кажется, в большом помещении узилища вообще никого не осталось. Даже в том углу, где постоянно копались техники и инженеры с могильщиком, ни звука не раздавалось. Еще через несколько минут явились две девушки, да в таком провоцирующем одеянии а-ля полуобнаженная санитарка, что проще и неэротично выглядели бы совершенно голыми. Ну и маски теперь их лица не скрывали. Это позволило сделать два вывода. Они узника очень боятся и обе, никак не проститутки. Одну, мисс Империи прошлого года, землянин сразу узнал. Да и вторая кого-то очень сильно напоминала. Непонятно было, как чиновники особого департамента уговорили красавиц на такое. Скорее всего, попросту заставили, поставив шантажом в безвыходное положение. И в данном случае они точно такие же подневольные пленницы обстоятельств, как и сам Святозаров. Поднять на таких руку, даже если от этого будет зависеть свобода, нельзя. Пришлось принимать правила игры и со вздохом отправляться в кровать после последовавшего приказа дрожащим голосом. «Больной, вам предписан постельный режим». Дальше уже девочки постарались, сделали все как надо. Не хуже, чем у профессионалок получилось. Одна нависла над мужчиной, игриво касаясь его губ сосками, а вторая сделала все остальное. Сдерживаться, а уж тем более сопротивляться такому приятному действию сил не нашлось. Хотя еще совсем недавно, до прибытия нежданного гостя из иного мира, о сексе Святозаров не смог бы подумать и в кошмарном сне. А тут не прошло и 5 минут, как обе девушки, прихватив с собой наполненную пробирку, поспешили покинуть больного. А вот откат расслабления и неги сказался на ослабленном пытками и голодом организме невероятно. Минут 10 после ухода медсестер землянин пролежал в полной прострации, можно сказать, что в бессознательном состоянии. Но в сон провалиться почему-то не получалось. Зато удалось после еле ощущаемого телом укола. И спал очень, очень долго. Когда проснулся, по примерным внутренним часам прошло часов 8. Причем, что характерно, сознание вроде просветлело, а вот физические силы никак возвращаться не хотели. Наверное, еще с полчаса просто валялся, внимательно прислушиваясь к шумам вокруг. Судя по ним, работы вокруг могильщика велись непрестанно. Да и после этого срока стал приходить в себя лишь после повторного странного укола в районе селезенки. Но на этот раз гораздо более сильного и ощутимого по воздействию. Похоже, так ему ввели через пояс многопрофильного значения некие возбуждающие, укрепляющие препараты. За 3 минуты жар распространился по всему телу, заставляя вставать и двигаться. «Чем это меня укололи?» Задрав голову, спросил в одну из камер. Равнодушный женский голос стал зачитывать некую длинную химическую формулу введенного транквилизатора, но его перебили порыкивание генерала. «О, ты уже на ногах?» «Видимо, он и в самом деле только что вернулся в операторскую». «Молодцом!» «И что, требуешь вернуть медсестер для повторного круга?» Не реагируя на его фривольные шуточки, Петр приблизился к рабочему столу, потыкал в тусклые огоньки неработающего терминала и возмутился. «А где обещанная награда? Или это я зря понадеялся на чье-то слово?» «Нет, это ты сам нарушил режим. Проспал 10 часов вместо положенных 6. Присмотрись внимательно к твоему распорядку дня, который введен в прозрачную крышку обеденного стола, и сравни время, которое для тебя уже давно высвечивается в нижнем углу рабочего экрана». «Как же, давно высвечивается?» Насколько помнил землянин, во время укладки на кровать ничего там не светилось, хотя 10 часов – это тоже относительная вечность, но к расписанию поспешил, вчитался, сверил. Получалось, что 4 часа назад он должен был встать, полчаса на завтрак и полчаса на личные процедуры потратить, потом 3 часа личное время, наверняка отведенное для пользования всемирными сетями интернета. А как раз сейчас начинался первый обед, как значилось в распорядке, час. Потом еще час, лечебные процедуры, затем еще 2 часа сна, после которых следовал второй обед, еще через 3 часа, ужин, еще через 2 часа, отведенных на процедуры и научные эксперименты, вечерний чай, затем час на личное время и 6-часовой сон. Итого, все 23 часа суток данной планеты.